О, ее мать действительно могла сосать киску, и Артемида обнаружила, что наслаждается ртом своей матери, чтобы пойти на работу. Язык просто ударил Артемису во все точки наслаждения и заставил ее пальцы ног согнуться вместе с ее телом, перемещаясь взад и вперед. Артемис, тяжело дыша, отодвинулся назад на всю длину пути. Губы Паулы шлепнули друг о друга, когда она высасывала из киски дочери все до последней капли сока. Артемида вцепилась ногтями в стол, поднялась и рухнула с тяжелым стоном. Удовольствие танцевало в каждом уголке тела Артемиды от того, что Паула делала с ней. Язык крутился, извивался и сосал Артемиду, чтобы заставить ее закричать. Теперь Джейд оседлала Гарри и по-скотски оседлала его на столе. Ее идеальная задница подпрыгивала вверх и вниз. Ее грудь покачивалась перед лицом Гарри. Гарри вскочил и схватил Джейд за грудь. Толчок энергии распространился по ее телу, когда Гарри направил всю силу через ее грудь и заставил ее кончить, красиво и плотно вокруг Гарри. Джейд тяжело вздохнула и отпустила Гарри, тяжело опустившись ему на грудь. Паула широко улыбнулась Гарри и поманила его к себе. Теперь Артемида ответила на милость матери, поедая ее киску. Идеально плотное тело Артемиды выстроилось в ряд с мужским достоинством Гарри. Он встал в позу и схватил ее за бедра, прежде чем толкнуться в нее. Паула смотрела, как Гарри проникает в ее дочь. С каждым новым движением Паула облизывала губы, наслаждаясь глубинами, которые Гарри погрузил глубоко в плотную, хватательную киску Артемиды. Каждое движение отправляло Гарри дальше, быстрее и глубже в Артемиду. Его большие яйца крепко шлепали по ее бедрам и заставляли Артемиду просто громко и жадно стонать, чем быстрее Гарри въезжал в нее. Джейд подползла поближе и села на лицо матери. Когда Паула схватила дочь за бедра и очень сильно высосала соки из ее киски, она резко откинулась назад и очень агрессивно застонала, оседлав ее лицо. «Да-да», — закричала Джейд. Артемида сказала бы что-то похожее, если бы не чувствовала, что Гарри глубоко зарылся в нее, растягивая ее тугое тело, с его большими толстыми яйцами, шлепающими вниз по ее бедрам. Гарри набивал ей чучело и в то же время боготворил ее тело. Покалывание, охватившее Артемиду, заставило ее согнуть пальцы ног и приблизить себя к критической точке. «Я думаю, что она готова кончить еще сильнее, чем ты, Джейд». В этот момент Джейд выпустила свою сперму по всему лицу своей матери, так же как Паула сделала то же самое с Артемидой. Гарри притянул Артемиду к себе и слегка повернул ее, чтобы поцеловать в губы и почувствовать вкус восхитительных соков, стекающих по ее лицу. Он пробежал пальцами вниз по Артемиде, положив одну руку ей на бедро, одновременно врезавшись в нее. Третий член семьи приготовился кончить вместе с Гарри. Гарри наклонился вперед, очень сильно отталкиваясь. Тяжесть его яичек, шлепающих по бедрам Артемиды, продолжала возбуждать ее вожделение. Гарри подтолкнул ее к точке разрыва и сделал еще несколько шагов вперед. И еще один оргазм с Артемисом, кончающим на всем протяжении могучего захватчика Гарри. Она входила и выходила с глубоким вздохом, ее напряженная киска просто сжимала Гарри что-то яростное. Он наклонился к ней, доставляя удовольствие телу Артемиды с головы до ног, в то время как он скакал на ней через конец великого оргазма. Гарри отодвинулся от Артемиды и оставил ее висеть, тяжело дыша, на самом верху обеденного стола. Делая быстрые круговые движения вокруг ее сосков, Гарри еще немного поиграл с Артемидой и отправил ее по спирали через край с более глубокими вздохами. Паула повернулась и подставила свою задницу под взгляд Гарри. Она не могла сделать свои намерения более ясными. Гарри схватил Паулу прямо на глазах у двух ее дочерей, которые возбужденно наблюдали за происходящим. Притянул ее к себе и начал доминировать над ней своим массивным членом прямо на глазах у Артемиды и Джейд. В ее душе не было и тени сомнения. Паула Крок собиралась получить семя Гарри внутри себя. Она крепче обняла его и принялась доить. Джейд и Артемида были великолепны, но Паула годами сдерживалась, и теперь ей хотелось наверстать упущенное. Уютное положение Паулы, хорошо и плотно доившее его, доставляло удовольствие члену Гарри. Это вызвало покалывание от кончика его члена, вплоть до основания. Наклонившись поближе, Гарри обнял Паулу и крепко оседлал ее, прикасаясь к ее красивой груди. Картина того, как Паула наклоняется и трахает пальцами своих дочерей до адского оргазма, почти заставила Гарри переступить через край. Он нащупал тугую миль в задницу Паула и шлепнулся на нее, оставляя свою метку более чем одним способом. Он работал, все ближе и ближе подходя к критической точке. «Закрывать, не сдерживайся, я уверен, что здесь есть куда пойти», — воскликнула Паула. Паула доила оргазм Гарри, пока он не наполнил ее до краев. Гарри притянул Паулу так крепко, как только мог, и вывалил на нее свой груз. Интенсивная струя не прекращалась в течение нескольких минут с Гарри, опорожняющим содержимое его яиц в жадную, а вскоре и переполненную киску Паулы. Она отодвинулась от Гарри и откинулась на стол, раздвинув ноги, чтобы показать кремовый пирог, который Гарри оставил позади. «Десерт», — сказала Паула. Артемида положила свой рот на киску Паулы и пососала ее. Джейд оттащила свою сестру и получила угощение. И Артемида, и Джейд по очереди ели киску своей матери и высасывали из нее семя Гарри. Прошло совсем немного времени, прежде чем твердый член Гарри нашел свой путь в них обоих по очереди, в то время как сестры ублажали свою собственную мать. Развлечение для всей семьи действительно. Глава 62. Эмганне Морс, Адриан Кент, Ребекка Грейсон и принцесса Кориандр собирались пойти на двойное свидание, просто чтобы насладиться редкой ночью простоя. К сожалению, или к счастью для всех четверых, они не зашли так далеко. Кори приветствовала Гарри долгим поцелуем, который становился все более страстным по мере того, как она бродила вокруг и ощупывала тело Гарри. Кори наклонилась ближе к Гарри, бретельки ее платья соскользнули вниз и освободили ее большие, оранжевые груди для ощупывания. Гарри воспользовался этой возможностью, схватив их и крепко сжав. Кори издала мяукающий вздох желания. Меган и Ребекка посмотрели друг другу в глаза. «Двойное свидание, оргия, какая разница?» – спросила Ребекка. Меган рассмеялась и подошла поцеловать Ребекку в губы. Так как подруга Ребекки атаковала подругу Меган своим языком, только справедливо, что прекрасный марсианин засунул ее язык полностью во рту Ребекки. Он все растягивался и растягивался, прочесывая ее рот изнутри. «О, я не могу дождаться, чтобы попробовать тебя снова», — выдохнула Кори в ухо Гарри. «Ты можешь сделать больше, чем просто попробовать», — сказал Гарри. «Хотя мне очень интересно, что это на тебя нашло». Кори одарила Гарри одной из своих улыбок. Дело было не в том, что попало в Кори, а скорее в том, что вот-вот должно было попасть в Кори. Она ухватилась за нижнюю часть мужского естества Гарри и долго и сильно поглаживала его, набирая обороты своим дрочением. Она опустилась вниз, великолепная грудь прижалась к инструменту Гарри. Гарри схватил Кори и скользнул своим толстым мужским членом между ее грудей. Ребекка начала теребить Меган, пока ее трусики не исчезли и не обнажили ее влажную киску. Меган, слегка прикусив губу, застонала. Ее платье медленно разошлось, и Ребекка представила себе, как из него выпячиваются зеленые груди. Это позволило Ребекке надавить ртом на восхитительные, переполненные дыни Меган и высосать их. Меган схватила Ребекку за затылок и застонала от восторга от того, что Ребекка сделала с ней. Ребекка нажала все кнопки самым удивительным и деликатным образом, отправляя ее тело полностью через край. Член Гарри исчез в прекрасных грудных горах Кори. Тамарская принцесса и молодой титан поглотили член Гарри глубоко между ее сиськами. Выражение похоти в ее глазах, создающих что-то, заставило Гарри просто схватить Кори и отбежать от нее. Кори издавала восхитительные звуки, и Гарри, не теряя времени, извергал их на все сиськи Кори. Она не теряла времени, откинувшись назад, чтобы получить душ спермы по всей ее подпрыгивающей груди. Кори знала, что в шарах Гарри хранилось еще много чего, и еще больше там, откуда это пришло. Она откинулась назад, скользя и освобождая Гарри от своих дойных сисек, крича от удовольствия. «Отлично», — сказала Кори. Меган и Ребекка, как ненасытные суккубы, нырнули на забрызганные спермой груди Кори и принялись усердно их сосать. Две горячие и вспыльчивые женщины наслаждались горами ложбинки, скользящей в ее рот, в то время как Гарри двигался и ублажал всех трех девушек. Ноги Кори резко раздвинулись, готовые к тому, чтобы их трахнули. Жар ее сердцевины, выкачиваемый наружу, ласкал кончик мужского естества Гарри. «Я собираюсь трахнуть твою подружку, Бикка», — прошептал Гарри. «Хорошо, потому что я собираюсь трахнуть твою», — сказала Ребекка. Ребекка потянула Меган к кровати, с ремнем на копании против губ Меган киска. Эти двое жадно целовались на кровати до того, как Ребекка откинулась назад бедрами и глубоко врезалась в Меган. Громкий удар бедра по бедру эхом разнесся по всей комнате. Кори вскрикнула, когда монстр-захватчик Гарри врезался в ее киску. Взять ее без всякого предупреждения. Кори хотела этого, прижимаясь к нему бедрами. Гарри врезался так глубоко в Кори, что ее груди затряслись. Рыжеволосая принцесса застонала и схватила Гарри за руку, чтобы подбодрить его. Ее пышные локоны спадали на затылок Гарри, и он притянул ее к себе до самого низа. «Ммм, накажи меня, Харрел!» — крикнул ему Кори. «Трахать меня, о, это так весело лучше, чем ночь в кино!» Гарри не мог спорить с утверждением Кори. Он поднял Кори так, чтобы она могла подпрыгнуть у него на коленях, и мальчик мог бы отскочить звездным огнем. Ее горячая, обжигающая сердцевина вошла в нее. Ребекка доила сиськи Меган, трахая ее, как в прямом, так и в переносном смысле. Время от времени Гарри дразнил ее с другого конца комнаты, толчок танцевал вниз по ее клитору. Ребекка отстранилась и ускакала к чертовой матери от прелестного марсианина, который в значительной степени сосредоточился на Меган и упивался видением похоти, просто подпрыгивающий на кровати. «Неужели Хар сделал это с тобой?» — спросила Ребекка. Меган, закусив губу, рухнула на кровать лицом вниз. Ребекка схватила толстую, сочную задницу Меган и безжалостно колотила ее. Все это время Кори прыгала на Гарри всего в нескольких дюймах от него. Она напряглась и сжала Гарри еще несколькими плавными движениями. Кори усилила хватку и кончила на все мужское достоинство Гарри. Жидкость, скопившаяся вокруг его члена, была удивительной. Как бы ни нравилось Кори доводить Гарри до крайности, она считала, что было бы несправедливо, если бы ее друзья не пошли на это. Ребекка скользнула Меган над тем, кто сосал член Гарри, пока Ребекка ехала на ней. Кори, раздвинув ноги, опустилась на лицо своей подруги. Было бы несправедливо судить, кто был лучшим пожирателем киски между Ребеккой и Гарри. Все, что Кори могла сказать, это то, что они заставляли ее чувствовать себя действительно хорошо и посылали хорошие чувства через ее тело. Дело вот-вот должно было разгореться, и не только из-за этого. Меган оторвалась от Ребекки, чтобы оттрахать Гарри по полной программе. Мощная девичья грудь калибра, но зеленая, скользила вверх-вниз по железному твердому шесту Гарри. Гарри глубоко прислонился к Меган и несколько раз ударил ее. Кори присоединилась к Меган, и две сексуальные инопланетные красавицы поцеловали друг друга. Они разделили член Гарри, зажав его между своими грудями. «Ммм, а мы собираемся получить хорошее сливочное чувство для этого бутерброда?» — спросила Меган с застенчивой улыбкой. «О, он хрюкает, я это чувствую», — сказала Кори. «Во второй раз за сегодняшний день я чувствую себя такой довольной. Но Ребекка чувствует себя более счастливой, потому что она получает, чтобы очистить его». Ребекка чувствовала себя благословенной и в других отношениях. Невидимый фаллоимитатор скользнул по комнате между ног Ребекки и врезался в нее, заставляя ее плакать от удовольствия. Гарри знал все способы манипулировать ею, а также дразнить ее тело. «Я понял следующий шаг», — сказала Ребекка. «Ну, я уверена, что мы вскоре немного повеселимся друг с другом», — сказала Меган. «Запирание, голод, хлюпанье и еще более голодный лизать». Гарри обрушил поток семени на прекрасные груди обеих дам, посылая им ливень за ливнем. Сперма дождем лилась вниз, пока Гарри не закончил взбрыкивать между их сжимающимися, красивыми грудями. Меган и Кори сомкнули губы вместе. Голод, который эти двое испытывали, усилился. Какая бы похоть ни заразила Кори, она распространилась по всей группе. Не так уж много потребовалось, чтобы заставить Меган двигаться. Марсианин и тамарианец по очереди душили друг друга языками за гланды и агрессивно стонали. Ребекка приподняла бровь и с улыбкой подползла к Гарри. Она вцепилась в его мужское достоинство, напрягаясь при виде этого зрелища. Развернувшись, Ребекка встала на четвереньки и раздвинула бедра сзади. «Похоже, здесь только ты и я, большой мальчик», — сказала Ребекка. «Ну что, готовы его засунуть?» «Да», — сказал Гарри. Гарри глубоко врезался в Ребекку и заставил ее стонать с каждым толчком. Эти пальцы танцевали вниз по ее телу, а Гарри наклонился к ней всем телом, прикасаясь к Ребекке со всех сторон и баюкая ее сиськи. Гарри поцеловал гладкое и подтянутое тело Ребекки и прикусил ее шею. Больше никаких острот, святая внезапная кульминация. Ладно, Ребекка заслужила порку, которую получила за этот маленький комментарий и звонок в другой раз. Гарри потрогал ее ебабильную задницу и проскользнул в нее полностью. Время от времени член Гарри дразнил край ее дырочки и оттягивался назад. Почти так же, как если бы она сказала Ребекке в другой раз. Ребекка приняла его, хотя и не могла больше ждать. Гигантское мужское достоинство Гарри, глубоко внутри нее, растянуло ее на все мыслимые пути и заставило ее мяукать. Снизу, Кори скользнула под Ребекку и схватила ее за волосы, чтобы заставить опустить лицо вниз. Ребекка мирового класса, киска, навыки еды и удивительный язык приветствовали Кори. Всю дорогу внутри очень глубоко, прихлебывая ее громко. Сосание обжигающей щели Кори заставляло ее чувствовать себя очень хорошо. Меган вскарабкалась на лицо Кори и опустилась на нее. «Ао, история о хорошем тамаринском языке – это правда». «Ага-агад». Ребекка поднялась, пытаясь побороть непреодолимое желание взорваться. Должны увидеть ее сестра. Ноги Кори сомкнулись на затылке Ребекки и начали заставлять ее сосать, в то время как член Гарри врезался в Ребекку. Кори могла слышать звуки, и она нарисовала очень красивую картину того, как тяжелые шары Гарри просто бьют ее. Кори действительно хотела получить свою долю. Только вот Кори была совершенно уверена, что Меган тоже хочет кусочек, и это было достаточно честно. Кори сделала все, что могла, чтобы сделать опыт Меган с ездой на лице довольно запоминающимся. Засунув туда язык, Кори почувствовала, как сладкие марсианские соки растекаются по ее лицу. Кори жадно набросилась на них. «Ммм», выдохнула Меган, в то время как язык Кори окунался внутрь ее киски. В тот момент, когда Гарри кончил в Ребекку, ее киска напряглась вокруг него. Гарри почувствовал это, почувствовав пальцы глубоко на заднице Ребекки и врезавшись в нее. Извержение его яиц наполнило ее тело, и Гарри почувствовал себя великолепно. Он наклонился вперед и резко бросил ее через кровать. Кори и Меган кончили так сильно, как только могли. Бедра Кори, в частности, почти раздробили лицо Ребекки. Когда она отстранилась, по ее лицу потекли струйки сока. С мягкой улыбкой Меган перелезла через кровать, заползла на Гарри и забралась на него сверху. Марсианская героиня обхватила Гарри руками и ногами и очень глубоко скользнула внутрь. Его толстый член прижимался к влажной щели Меган. «Готов к еще одной поездке?» – спросила ее Меган. Задница Меган превратилась в руку Гарри, когда он сжал ее. Серия поцелуев вниз по шее Меган, ее груди и плоскому животу заставила Меган просто стонать от удовольствия. «Всегда для тебя». Прежде чем Ребекка или Кори успели прийти в себя, Гарри затащил Меган на свой член и погрузил в пузырь времени. Ее киска идеально растянулась. Эти способности к изменению формы позволили Меган полностью взять Гарри внутрь себя. Гарри схватил Меган за бедра и потащил ее вниз, чтобы растянуть. «Ммм, сильнее, пока эти двое не прыгнули в воду и не получили все удовольствие», — закричала Меган. Гарри и Меган сосредоточились на более глубоком ментальном уровне. Их ментальная связь массировала центр удовольствия их умов, в то время как эти двое работали друг в друга. Изгибающиеся стены Меган схватили Гарри и крепко вцепились в него. Гарри крепко обнял Меган и поцеловал ее в шею. Эти двое сливались друг с другом. Вековой танец страсти поднялся на совершенно новый уровень. Гарри углубил свои толчки в Меган и ударил марсианина по бедрам полными яйцами. С каждым ударом Меган стонала все громче. «Спойте для меня, мисс Мартиан». Меган крепче прижалась к телу Гарри и застонала ему прямо в ухо. Пальцы Гарри схватили подпрыгивающую марсианку и погрузились в ее сжавшееся тело. Она приходила снова и снова. Гарри сжал и отпустил бедра Меган, затем ее грудь, а затем провел пальцами по ее волосам, глядя в ее прекрасное лицо. Она пришла и позвала Гарри. Хотел, чтобы Гарри взорвался. Меган усилила сжатие своих стен с помощью телекинеза. Она крепче сжала Гарри и хотела, чтобы он вошел в нее. «Ближе, милая», — сказал Гарри. «Первый». Гарри швырнул Меган на него и заставил сделать это. Страстное желание Меган, ее желание, чтобы Гарри взорвал ее внутренности своим даром, подошло еще ближе. Желание исполнено. Гарри и Меган подошли вместе. Меган расширила свои внутренности, чтобы вместить яйца Гарри, впрыскивающие всю его полезную нагрузку внутрь ее тела. И даже тогда, сперма все еще выливалась из ее бедер. Ребекка и Кори присоединились к ним. Ребекка нырнула между мыслями Гарри, и Кори обрушила свой рот на член Гарри, получая огромную радость от ощущения его твердости. Оргия, двойное свидание, действительно какая разница? Глава 63. Готовим эвакуацию, пожалуйста, приготовьтесь. Все испытания были проведены, все испытания были завершены, все симуляции прошли успешно. Пришло время извлечь Алуру Инзе из разлитого по бутылкам города Кандора. Лена наблюдала за процессом извлечения вместе с Карин, Кейтлин, Гвен, Кара и Гарри. Появилась проекция города Арго. Алура стояла посреди городской площади. Несколько деревенских жителей наблюдали за ней, надеясь на ее спасение. Надеюсь, что это будет означать их окончательное извлечение. Энергетический кристалл вспыхнул, и Алура дематериализовала частицу за частицей внутри города и снова материализовалась в середине трансмат-портала. «Работает, работает», — подбодрила его Кара. Несмотря на то, что что-то все еще могло пойти не так, Кара очень надеялась, что все будет хорошо. Гарри улыбнулся и обнял ее, притягивая Кару ближе. «Компенсирует атмосферный шок», — сказала Лена. И потихоньку, постепенно осваиваясь в новом окружении, вокруг Алуры возник прозрачный пузырь. Пузырь медленно исчез, позволив Алуре компенсировать давление окружающего воздуха. «Жизненно важные органы в норме», — сказала Кейтлин. «Ну да, ни затрудненного сердцебиения, ни напряженных легких, все под контролем», — сказала Гвен. «Клетки также начинают воспринимать желтое солнечное излучение с нормальной скоростью». Пузырь исчез, и появилась Алура. Она сделала свой первый глубокий вдох в атмосферу Земли. А еще можно было услышать звуки мегаполиса за окном. Люди разговаривают, едут, проклинают друг друга, когда один отрезает другого в пробке. Все то, о чем Кара рассказывала Алуре. «Матушка», — спросила Кара. «Ты это сделал?» — сказала Алура. Алура неторопливо двинулась вперед и подтолкнула Кару вперед. Немного пошатнулся, но в остальном совершенно здоров. Алура обняла дочь, и Кара только улыбнулась. «Ну, ты действительно должна поблагодарить Кейтлин, Карин, Лену и Гарри за большую часть работы», — сказала Кара. «Я просто внес свой вклад в пробный запуск и убедился, что частота кристаллов не пробила дыру в центре мегаполиса. Тогда это очень важная работа», — сказала Алура. «Спасибо всем. Мы позаботимся, чтобы ты полностью встал на ноги», — сказала Карин. «Ваши жизненные показатели в данный момент в порядке, но нам нужно проследить за некоторыми долгосрочными последствиями, и ваше тело могло подвергнуться некоторым незначительным нагрузкам, когда вы были извлечены из Искандера». Алура кивнула. Как ученый, она все понимала. Кейтлин и Гвен выводят ее из лаборатории. «Значит, есть еще один из бутылки», — сказала Кара. «Думаю, нам придется придумать, как извлечь всех из бутылки. А что делать с десятками супермощных криптонианцев?» — спросила Карин. «Честно говоря, не все из них могут хотеть сверхдержав», — сказал Гарри. «Именно с этим им и придется иметь дело. И некоторые из них, возможно, не смогут справиться с новыми сверхдержавами. Мы перейдем этот мост, когда придет время», — сказала Лена. «Гарри, могу я поговорить с тобой кое о чем?» Гарри кивнул и вместе с Леной направился к лифту. Завтра был тот самый день, и Гарри знал, что Лена захочет это обсудить. «Я хочу, чтобы было ясно, что вступление в Лигу — это твой выбор и только твой выбор», — сказала Лена. «Но ты уверена, что хочешь это сделать, и ты уверен, что знаешь, что делаешь?» «Да и еще раз да», — сказал Гарри. «Ну, я должна предупредить тебя», — сказала Лена. «Мои источники сказали, что Лекс...» «Я часто встречаюсь с Ан по поводу безопасности», — сказал Гарри. «Это я знаю. А ты знаешь?» — спросила Лена. «Сейчас это не совсем публичная информация, но...» «У меня свои способы», — сказал Гарри. «И вы знаете, что Лига — это большая часть мировой безопасности», — сказала Лена. Гарри все понял, и это было одной из причин, по которой он решил наконец принять предложение Лиги. Как бы сильно он ни ненавидел работать с кучей политиков, руководствующихся своими планами, особенно когда их мог купить кто-то вроде Лютера, Гарри должен был играть в эту игру прямо сейчас. Прибыли члены команды. Гарри, Марина, Донна Уитни, Меган Артемида, Ракель Лизатонна. Кара, которой было предложено место в Лиге, также присоединилась ко всей группе. «Хелена еще не приехала?» — спросил Артемис. «Зная ее, можно сказать, что она хочет устроить грандиозный выход», — сказала Уитни. «Итак, мы все покидаем команду, вступаю в Лигу чемпионов, разве не так?» «Да», — сказала Затонна. «А почему это нас больше не волнует?» Вся команда поняла намек Затонны. «Забавно», — сказала Уитни. «Те отказалась вступить в Лигу, когда ей предложили такую возможность. И именно ее желание присоединиться к Лиге стало причиной всего этого, и она не хочет участвовать в этой гонке за членством. Ей нужно понять, кем она хочет быть в жизни, особенно с тех пор, как оригинал вернулся», — сказала Марина. «И она и Лел Беса дня на день стала лучше. Вся команда оставалась полна надежды и оптимизма, что первоначальный Спиди излечится от всех ран. Ракель оглянулась через плечо и снова посмотрела на Гарри. «Ну и что теперь с командой, когда мы все ушли?» «Он находится под очень умелым руководством Сары», — сказал Гарри. «Мы с Мариной занимались с ней, готовили ее, хотя особого наставничества ей и не требовалось. Она как Дина, прирожденный лидер, и Барбара готова быть там, чтобы поддержать ее. И я буду помогать команде там, где смогу, я не собираюсь ее бросать. Никто из нас не боится», — сказала Уитни. «Ух ты, а ты знаешь, как туда войти?» Появилась Хелена, одетая в пурпурно-черную одежду и высокие сапоги до бедер. Ткань плотно облегала каждый дюйм ее тела. Пурпурная маска покоилась на ее лице, и она усмехнулась, когда посмотрела на них. «Итак, охотница, не так ли?» — спросил Гарри. «Ну, я подумала, что хотела бы передать Робину мантию, как это сделала со мной Ребекка», — пожала плечами Хелена. «И летучая женщина, просто мне кажется, что я слишком сильно откупаюсь от наследства моего отца. Итак, охотница хороша для меня и моего преемника, она собирается присоединиться к команде. Добро пожаловать!» Диана поприветствовала их с улыбкой, как и Клэр, а также великолепная блондинка, одетая в облегающий цельный красно-золотой костюм, с черной маской. Кэрол Денверс, более известная как Капитан Марвел, расплылась в улыбке и посмотрела в глаза Супермену и другим новобранцам, оценивая их. «Будущее Лиги является ярким с командой, наконец, присоединившись к нему», — сказала Диана. «Да», — сказал Гарри. «Мам, можно тебя на пару слов?» Клэр кивнула и немного прошлась рядом с Гарри. «Лекс встречается с Энн», — сказал Гарри. «О безопасности. Лена тебе сказала?» — спросила Клэр. «Да, хотя я и узнал об этом из контакта», — сказал Гарри. Клэр подняла бровь. «Как журналист, вы должны знать, что нельзя отказываться от источника по соображениям безопасности». Клэр понимающе кивнула. Ей было интересно, кто такой Гарри внутри Лексцорп, и она очень надеялась, что кто бы это ни был, они не были в опасности. Она надеялась, что Лекс в конечном итоге не получит еще больше власти. После того, как он сделал это с Теей, Хлоей и другими, Лекс заслужил гнить в тюрьме, в самых суровых условиях, до конца своей жизни. «Гарри, рада снова тебя видеть», — сказала Кэрол. «Эй, Кэрол, я тебя в последнее время почти не вижу, не слишком много с той ночи, когда ты присоединился к Лиге», — сказал Гарри. «Я была занята», — сказала Кэрол. «Я официальный представитель Лиги в ДИАИ. Пару лет полета в космосе, но это уже совсем другая история для другого времени». Вспышка огня поднялась с неба, и человек внутри огня упал на землю. Она рухнула, тяжело, земля закачалась под ней. Появилась привлекательная темноволосая женщина в костюме зеленого фонаря, тяжело дыша. Гарри протянул ей руку и помог подняться. «Меня зовут Джессика Круз. Я новобранец сектора «Зеленый фонарь 2814, и мы все в беде», — закричала Джессика. «Большие неприятности, всем пригнуться». Зал правосудия находился под обстрелом. Диана и команда бросились, чтобы извлечь гражданских лиц и членов прессы из того, чтобы быть в опасности, в то время как Супермен, Суперженщина, Супергерл и Капитан Марвел поднялись в небо, чтобы участвовать в беде. Источником взрыва были трое вооруженных инопланетян с синей кожей. Один из них держал очень большую энергетическую пушку. Со скоростью света Гарри увернулся от жестокого нападения инопланетянина. Апперкот в запястье выбил пушку. Супермен схватил инопланетянина и схватился с ним. В тот момент, когда инопланетянин увидел символ на груди Гарри, он зарычал и сказал что-то на непонятном Гарри языке. «Неужели?» — спросила Кара. «Следи за своим языком». Она пнула Саида пришельца в боковую часть лица. Девушка из стали взорвалась атакой теплового зрения, отправляя инопланетянина, о котором шла речь, обратно на Землю. Клэр стояла лицом к лицу с одним из вторгшихся инопланетян. Внезапно что-то нахлынуло на нее. Образы, вспышки давно прошедшего времени, воспоминания, которые были похоронены, заблокированы в ее душе. Зеленый фонарь, женщина-ястреб, марсианский охотник за людьми, чудо-женщина, Бэтмен и супер-женщина вторгаются на планету, где жили эти синекожие инопланетяне. Крушение оборудования вокруг них. Клэр взмывает в небо и яростно колет одного из них, сжигая другое своим тепловым зрением. Тела, неподвижные тела, лежащие на земле. Чувство, что он не контролирует ситуацию. Кара и Гарри резко обернулись, вынимая первых инопланетян. Инопланетянин сделал удар головой в землю, и внезапно он активировал пластину, которая была выбита. Кролл увернулась от молота и вернулась с серией атак. «Тебе нельзя находиться на земле», — завопила Кролл. Синекожий инопланетянин направился прямо к горлу Кролл. Кролл отшвырнула его и потащила головой вперед к большому мраморному монументу. Третий пришелец отправил Клэр метаться по небу. Из груди стальной женщины вырвался глубокий вздох. Точно так же, как синекожий инопланетянин в настоящем вытащил энергетическое оружие. В последнюю секунду Гарри бросился на линию огня. Будучи пригвожденным к плечу, кровь брызнула и заставила Гарри лететь на землю с супербыстрой скоростью. Размытое пятно нырнуло перед Гарри и поймало его как раз перед тем, как он смог приземлиться на землю. Он осторожно опустил его на траву, хотя от потери крови у Гарри закружилась голова, прежде чем он смог это остановить. Его плечо словно пронзили раскаленным железом. Кролл ударила инопланетянина в челюсть, обезоруживая его от энергетического оружия. Сверхдержавная женщина отключила броневую пластину и отправила его вниз на землю. Два солдата замерцали. Третий лежал на земле, избитый, и Кролл приложила палец к уху, прежде чем активировать. «Алекс, у нас тут неприятности», — сказала Кролл. На зал правосудия напал Кри. «Гарри, мне очень жаль». Гарри, все еще чувствуя боль в плече, просто отмахнулся от слов своей извиняющейся матери. «Ладно, я в порядке, бывало и похуже», — сказал Гарри. «Хорошо, что Кара была там и поймала меня». Однако Кара выглядела так, словно вот-вот взорвется. Она только сопротивлялась удару кулаком в стену из-за того, что не хотела попасть в беду из-за повреждения правительственного объекта. «Я не знаю, что здесь происходит», — сказала Кара. «Кри уже здесь, но почему же?» «О, Клэр знала почему, но она не собиралась соглашаться с этим». Яд, капающий из голоса Кары, когда она упомянула Кри, раздражал ее. Это был, очевидно, Криптон, и у этих Кри было прошлое, и Кара была не слишком счастлива видеть их на земле. Их пленник был доставлен в Диа. Кролл ждала его с двумя женщинами. Одна из них, привлекательная темноволосая женщина, была на несколько лет старше Гарри, а другая, зеленоволосая женщина в очках, ждала их. Они оба были одеты в облегающую униформу. «Александра Данверс, заместитель директора Диа», — сказала брюнетка. «А это Абигейл Брандт, директор Диа. И мы надеемся получить некоторые ответы от вашего друга», — сказала Абигейл. «Для меня большая честь снова встретиться с вами, или в случае суперженщины. Хотя в последний раз мы встречались, вы были о готовности умереть. Мне стало лучше», — сказала Клэр. Алекс только нахмурился. Клэр же лучше не стала. Она знала суперженщину с тех пор, как та была достаточно взрослой, чтобы ходить. Ее мать помогла Клэр выяснить несколько вещей о ее силах и знала, когда что-то действительно беспокоило ее, пробуждая эмоции. «Давай поговорим с Кри и выясним, чего он хочет», — предложила Абигейл. Солдат Кри, лишенный доспехов и оружия, с чистой ненавистью смотрел на символы, гордо изображенные на груди Кары, Клэр и Гарри. «Жаль, что я не взял твою руку в качестве трофея», — сказал солдат. «Почему ты здесь?» — спросила Абигейл. «А почему вы не спросите своих правителей, Лигу Справедливости?» Кри сплюнул в ответ. «Много циклов назад они пересекли несколько чужих миров, терроризируя их во имя планеты Земля. В тот день было потеряно много благородной крови Кри». «Ты грязный лжец», — сказала Кролл. «Я не разговариваю с предателями», — сказал Кри. Вдалеке показался Дежеон Дежеос. Абигейл приветствовала его очень мягкой улыбкой. «Совсем как в старые времена, Джон?» — спросила Абигейл. «Я хотел бы почувствовать ностальгию», — ответил Джон. «Быть здесь в качестве гостя, а не заключенного или даже агента, но ситуация ужасна». «Ну, я не буду тебя останавливать», — сказал Абигейл. Джон кивнул и подошел, чтобы прочитать мысли Кри. Гнусное внушение генетического превосходства Кри проникло в самые глубины сознания Шанна. Не так уж редко встречаются экстремистские группы марсиан, которые считали, что если они белые или зеленые, то они выше всех. Затем в голове Шанна вспыхнули образы нападения, и эти образы вызвали несколько подавленных воспоминаний у Джеон. Они стоят почти 16 часов. Джеон задержал дыхание очень глубоко. «Клара, нам нужно позвать Шейру, Брюса, Диану и Джона, и устроить встречу», — подумала Джейон. «Возможно, нам удастся найти пропавшие 16 часов». Несмотря на то, что тайна, которая преследовала их в течение 3,5 лет, почти разрешилась, Клэр не могла не сожалеть. Гарри наклонился и изучил металл оружия Кри. Чуть в стороне, в дверном проеме, стояла Кролл. «Как твое плечо? Идет на поправку», — сказал Гарри. Такая технология есть очаровательной. Технология крия часто используется и используется самым ужасающим образом, чтобы раздавить любого, кто противостоит им, под их ногой, сказала Кэрол. И я боюсь, они считают, что Лига напала на них. У них есть договор с хранителями АА, но, если бы Джон Стюарт был вовлечен, зеленые фонари зажглись первыми и нарушили договор. Кэрол вздохнула и снова оперлась руками о стену. Очень тщательно все обдумал. Все возвращаются к Клэр, сказал Гарри. Это было в течение нескольких недель, но увидев криво плоти, это действительно вызвало что-то очень глубоко внутри. «Я помню все, что случилось», — сказала Кэрол. «Я недолго находился под контролем света. Я не могу поверить, что они напали на меня или как они проникли туда так, что никто не знал. Думаю, Лига примерно так же склонна к ошибкам, как и все остальные». Последовала долгая пауза, пока Гарри осматривал его плечо. Почти исцелен, с желтыми солнечными лампами на месте в Диа, помогающими в процессе исцеления. Мне потребовалось некоторое время, чтобы отступить назад и оценить свои цели и миссию, то, что я хотела сделать в своей жизни, сказала Кэрол. «Эй, Алекс, тебе что-нибудь нужно?» «Просто разбираюсь с нашим другом Кри», ответил Алекс. «Не могу сказать, что когда-либо видел кого-то настолько болтливого, не говоря ни слова. Двое из них исчезли», сказала Кэрол. «Они собираются доложить об этом высшему разведывательному управлению, и, скорее всего, Кри будет иметь полное вторжение на Землю». «Ну, Диа, просто нужно подготовиться», сказал Алекс. Кэрол закинула руки за голову, откинулась назад и вздохнула. «Диа еще не готов к этому». Алекс бросила на старшую сестру долгий и взволнованный взгляд. «А какой смысл в Диа, если мы не можем бороться за угрозы со стороны Земли?» сказал Алекс. «Лига тоже там есть, и я в этом уверена. Я уверен, что мы что-нибудь придумаем. У Старвиев есть несколько защитных систем, над которыми он работает, и они могут помочь Диа», сказал Гарри. И Гарри подумал о кандарианцах. Десятки криптонианцев, которым можно было бы дать силы под желтым солнцем. Но ведь не все они были солдатами, не так ли? И не все из них захотят сражаться с Кри, и сможет ли он привести их всех в действие до прибытия Кри? «Мы еще поговорим об этом», сказал Алекс. «После того, как я передам его директору Бранду, вот что меня действительно беспокоит, а что, если он прав о том, что Лига напала на них?» Пропали 16 часов, в течение которых преступник, известный как Вандал Свитч, контролировал 6 ключевых членов Лиги Справедливости, сказал Гарри. «Используя технологию Стара, и если он поставит их на Кри, он хочет заставить человечество развиваться или погибнуть. Он весь за выживание сильнейших. Ладно, меня беспокоит то, что произойдет, когда кто-то вроде Годфри возьмет это в свои руки и поднимет народ в панику», сказала Кэрол. «Знаешь, он будет как собака с костью для чего-то подобного. Фу, я не знаю, как люди могут его выносить», проворчал Алекс. «Люди любят сенсационное и возмутительное, и Годфри кормит их этим», сказал Гарри. «И теперь, когда Морган Эдж согласился транслировать свое шоу, его охват будет еще шире, чем когда-либо». Шестеро, потерявшие 16 часов, встретились. Марсианский охотник за людьми, женщина-ястреб, Бэтмен, супер-женщина, чудо-женщина и зеленый фонарь. «Как вы, возможно, знаете, миссия в Биале, где Псимон стер воспоминания команды», сказал Джон. «Эмган взял кусочки их сознания, чтобы сформировать большую головоломку и восстановить их воспоминания. Ты думаешь, что то же самое будет работать и с нами?» спросил Бэтмен. «Я намерен сделать из этого попытку», сказал Шон. «С вашего согласия, давай сделаем это», сказала Клэр. «Хорошо», сказала Диана. «Постарайся не смотреть слишком глубоко», сказала Шейра. «У меня есть кое-что на уме, что может обеспокоить любого, кто обладает здравым умом. Просто сосредоточься на 16 часах», сказала Шон. Члены Лиги сели в круг, и Шон направлял их. Медленно, кропотливо, полная картина того, что произошло, ночной вандал Дикари Свет взяли Лигу под контроль и выпустили их на свободу в нескольких чужих мирах, включая колонию Акри. Мрачное осознание того, что Лига была вынуждена сделать, и последствий того, что случилось с Землей, даже если для этого потребовалось много времени. «Мам, ты должна быть в постели». Тут появилась Алура, и Кара обиделась на нее. Кэрол, Алекс и Гарри все стояли, ожидая новостей о встрече Лиги Шести. «Я слышала о Кри», сказала Алура. «Я хочу помочь, и я не собираюсь просто лежать в постели, когда моя семья в опасности». Кара навострила уши, и ее внимание привлекла громкая возня в коридоре, звуки стонов и нескольких тел, упавших на землю. «Пожалуйста, скажите мне, что наш пленник не сбежал», — попросила Кэрол. «Нет, он все еще в камере», — сказал Алекс, — «и он не собирается выходить». Кара почувствовала чье-то присутствие. «Она уже близко», — пробормотала Кара. «Что, черт возьми, она делает?» Кара выскочила в коридор перед Галатеей, которая стояла над распростертыми телами солдат Дя. Это заставило глаза Кары покраснеть. «Не волнуйся, девочка-скаут, они просто вздремнули», — сказала Галатея. «Они могут проснуться с головной болью, но ничего, жизнь заканчивается». Те шестеро, что стояли перед Галатеей, не стали мимикрировать. Кэрол, Эбигейл, Алекс, Кара, Алура и Гарри, конечно. Гарри наклонился и проверил одного из агентов Дя. Все еще дыша, и на самом деле Галатея усыпила большинство из них чем-то таким, что поддерживало их бодрость. «Ты охотишься за Кри?» – спросил Алекс, чтобы вытащить его оттуда. Галатея потянулась вперед и похлопала Алекса по плечу, прежде чем отступить. «О, ты восхитительна!» – сказала Галатея. «Как будто я могу помочь грязному Кри. Тогда почему ты здесь?» – спросила Кара. Галатея только улыбнулась и жестом подозвала кого-то из тени. «Нам нужно поговорить». Появилась еще одна женщина, темнокожая и очень красивая, одетая в криптонскую боевую броню кого-то очень высокого в армии. Алура и Кара ахнули, увидев, кто повернулся к ним лицом. «Меня зовут Лита Зод», — сказала Лита. «Самое время нам встретиться лицом к лицу». Глава 64. Глава 64. Введение новых членов Лиги должно было бы подождать. Хелена, Уитни и Сара отвели в пещеру четверых новобранцев отряда. Стефани Браун, преемница Хелены в роли Робин, Кассандра Сент-Смарк, Донна в роли Чудо-девочки, Рубиновые Ари, Синий Жук и Карен Бичер, Шмель, вошли в пещеру. Они все присвистнули, когда хорошенько осмотрели пейзаж вокруг пещеры. «Это действительно больше не наш главный штаб», — призналась Сара. «Это просто место для воспитания новичков, а также для хранения хлама, который хранит Уитни». «А, это сувениры, спасибо», — сказала Уитни. «Вот это да, это уже история», — сказала Руби с благоговейным трепетом. «Это точно что-то», — сказала Карин. «Итак, когда же мы получим настоящий штаб команды и есть ли у вас другое имя, кроме команды? Что-то вроде молодежной лиги справедливости, что ли?» Это был достаточно простой вопрос. «Нет, потому что формально мы не являемся официальными лицами для публики», — сказала Сара. «Не то что лига, или юные титаны, или фантастическая четверка, или любой из тех других команд там». Благоговейный трепет Стефани только усилился. Последние 9 месяцев она тренировалась вместе с Хеленой, пока та передавала ей мантию Робина, как много лет назад Найтвинг делал это с Хеленой. «Держи глаза при себе, а то пропустишь все действа», — сказала Хелена. «О, это просто так, переходя от интервью супергероев на моем подкасте, чтобы на самом деле быть одним, это довольно мило», — сказала Стефани. «Это слишком быстро», — сказала Карин. «Надя шлет ей извинения, что она не сможет прийти сегодня. Но ты же знаешь, как она справляется, и она, Ян и Лана работают над новым прототипом. И что еще более важно, безопасность, чтобы предотвратить прототип от того, чтобы быть в чужих руках». В соседней комнате появилась Джессика Круз, самая новая зеленая лампа. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила ее Сара. «О, немного побитый, но в остальном довольно хороший», – сказала Джессика. «Так у вас тут что-то вроде молодежной лиги справедливости происходит? Ну, это скорее не официальная вещь, ну и сверхсекретные тайные операции, которые за последние пару лет обрели свою собственную жизнь», — сказала Сара. «И есть место для тебя в команде, если ты этого хочешь». «Ты серьезно?» — спросила Джессика. «Потому что я не думаю, что произвел самое лучшее первое впечатление. Нам действительно нужен зеленый фонарь в этой команде», — сказала Уитни. «Так и было все, что есть у лиги, кроме зеленого фонаря». «Хорошо, многие из нас поднимаются в лигу, когда большая шестерка заканчивается говорить о том, о чем они говорят». Эмган вошел в комнату, чтобы присоединиться к ним. «Гарри сказал нам, что он в порядке, просто в Диа разбирается ситуация», — сказал Эмган. То, как Эмган сказал это, вызвало некоторое беспокойство у команды. «С ним все в порядке?» «Да», — спросила Руби. «Потому что ему пришлось убеждать Лену, пока он не посинел, что он не был в дюйме от того, чтобы его руку отрубили эти синие пришельцы. Я слышала, как мама и Лена говорили об этом». «С ним все будет в порядке», — сказал Эмган. Гарри пришлось всерьез убедить ее в том, что с ним все в порядке, потому что он потерял много крови. К счастью, Уитни и Джесси убрали его, потому что последнее, что им было нужно, это странный клон Гарри, летающий вокруг. Со всеми этими сумасшедшими учеными, которые бродят вокруг. «Это и есть шлем судьбы?» – спросила Касси. «Всего лишь бессильный дубликат», – сказала Уитни. «Я думал, что палка выглядела неправильно без него. Это был наш самый выдающийся артефакт в течение долгого времени, поэтому Гарри взялся за другой. И прежде чем ты спросишь, это тоже не настоящий меч Беовульфа». Касси знала, что один из них, ее мать была плотно заперта в нераскрытом месте. «Объяснение», — сказал Гарри. «Я сразу перейду к делу», — сказала Лита. «Я перехватил эту передачу Кри. Это показывает нападение Лиги Справедливости на несколько планет, образы Лиги атакующих. Самым ужасным было то, что суперженщина напала на группу солдат Кри, сожгла одного и заколола другого». Кара вздрогнула от этого взгляда. «Их разыскивают за взрывы в нескольких галактиках», — сказала Лита. «К счастью, их обвинения при дворе Римбара довольно просты», — сказала Галатея. «Вы бросаете достаточно большую взятку в этот суд, и обвинения просто таинственно исчезают. Даже если вы взорвете планету, у них есть цена, а Кри не так уж и просты», — сказала Кэрол. «Ну, это было очевидно», — сказала Галатея. «Они не остановятся, пока люди, атаковавшие их планеты, и все, кто хоть отдаленно связан с ними, не будут уничтожены. Должен же быть суд», — сказала Кара. «Они должны прислушиваться к голосу разума». «О, нет никакой причины, по которой Кри будут слушать, когда они осудят своих врагов», — сказала Галатея. «А да, будет суд, но это послужит поводом для унижения их противников. Когда Лига сдастся, они сами подпишут себе смертный приговор». «А что, если Лига не сдастся Кри?» — спросила Кара. «Они уничтожат эту планету до тех пор, пока Лига не сдастся или она не превратится в пепел», — сказала Галатея. «Если только у тебя нет чего-то, что удержало бы Кри от попыток, а я очень сомневаюсь, что у тебя есть такое мощное оружие, потому что они будут бороться до последней капли крови». Жужжание в ухе Гарри отвлекло его внимание от невозможного выбора. «Дина», — спросил Гарри, — «было созвано полное собрание Лиги, и это включает старших членов команды», — сказала Дайна. «Верно», — пробормотал Гарри. «Пошли отсюда». Кара последовала за ним вместе с Кэрол, а Галатея и Лита последовали за ними. Как и было обещано, члены Диа просыпались несколько раз позже, не имея ничего, кроме нескольких небольших шишек и синяков. Вся Лига и старшие члены команды прибывают в сторожевую башню. Прибыла Лига 6, и появился один из хранителей Эа. Он выглядел мрачным. «Меня зовут Гантит», — сказал он. «Я один из хранителей Эа, и я здесь, чтобы передать это самое страшное сообщение и доказательство вместе с ним». Кри объявили, что Лига Справедливости находится в состоянии агрессии, и если они не сдадутся Кри, то Земля понесет всю тяжесть последствий. Гантит воспользовался моментом, чтобы осмотреть их всех. Взгляды на членов всех этих групп Бэтмена, Суперженщины, Чудо-женщины, Марсианского охотника за людьми, Зеленого фонаря и Женщины-ястреба — все они выглядели ужасно. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы Лига получила адекватное представительство», — сказал Гантит. «Но, как известно, отношения между Кри и Стражами весьма натянуты, особенно учитывая тот факт, что один из наших собственных зеленых фонарей был вынужден принять участие в этом мероприятии». «Вы собираетесь сдаться полиции?» — спросила властная девушка. Это откровение вызвало некоторое разочарование, и многие члены Лиги, за исключением первых шести, не были счастливы в этой ситуации. «У нас нет выбора», — сказала суперженщина. «Мы позволили себе быть скомпрометированными и подвергли риску людей Земли. Если мы подвергнем их риску, мы не сможем их представлять. Поэтому мы вшестером покинем Лигу. Сила девушки и черная канарейка будут более чем достаточны, чтобы возглавить Лигу в будущем». Обе стороны спустились в крикливую схватку, двигаясь взад и вперед друг с другом. Суперженщина запрокинула голову и испустила очень явный вздох. Она действительно хотела бы иметь другой вариант, но, взвесив все варианты, все выглядело не очень хорошо. Кри в значительной степени держал их над бочкой и не очень хорошо. В центре сторожевой башни появилось трехмерное изображение. Все встали, потрясенные и удивленные приближением этой фигуры. Перед ними появился большой внушительный солдат Кри. «Он живой», — сказала черная канарейка. «Он вещает повсюду. Люди этой планеты были осуждены на основании действий их представителей», — сказал солдат Кри, и Лига Справедливости была признана кровожадными монстрами. Жнецы скоро придут в себя. «Подожди!» – закричала суперженщина. «Мы сдаемся, Кри. Бэтмен, зеленый фонарь, марсианский охотник за людьми, чудо-женщина и женщина-ястреб согласно кивнули. «Пощади землю», – сказала Клэр. Карин, Гарри и Кара обменялись встревоженными взглядами. Они были не слишком довольны тем, что делала Клэр, но знали, что она уже приняла решение. «Очень хорошо», — сказал Кри-генерал. «Если это обман, то люди Земли заплатят за твой обман, и вы все будете гореть. Пощадите Землю, и не будет никаких фокусов», — сказала Клэр. «Позвольте правде и справедливости восторжествовать». Именно это и было целью Кри. Клэр повернулась к остальным членам Лиги, которые все кивнули. Супермен поднялся на ноги, а образы Кри вспыхнули вокруг, и они упали в Лигу. Ужасный и разрушительный. Разрушительные, и самое главное, весь мир видел это, и будут судить их за это. «У вас есть один земной цикл, чтобы представить себя», — сказал генерал Кри. «Потерпите неудачу, и ценой за ваши преступления будет уничтожение человеческой расы». Весь мир видел это, видел капитуляцию суперженщины, большое признание вины, поскольку многие из них были обеспокоены. А Лоис Лейн никак не могла подобрать слов, чтобы описать свои чувства по поводу того, что Клэр сдалась полиции. «Я знаю, что ты несчастна», — сказала Клэр. Клэр отослали Гарри, Кара, Карин, Лана, Лейс, Хлоя и Марта. Это не было чем-то, что было действительно популярно в ее семье. «Я не могу найти слов, чтобы описать, насколько это невероятно глупо», — сказала Лейс. «У нас нет выбора», — сказала Клэр. «Но несмотря на это, я знаю, что мы еще не закончили с Кри. Нет никакого совпадения, что Свитч подставил тебя именно для этого», — сказал Гарри, учитывая историю отношений Кри с Криптоном. «Но чего он хочет этим добиться? Потому что каждая из его схем имеет какое-то средство для достижения цели. Только что-то безумное, имеющее смысл только для него одного», — пробормотала Хлоя. Лана только что попрощалась с Клэр. Она отстранилась и оставила Марту просто обнять свою дочь на прощание. Не говоря ни слова, она выразила надежду, что Клэр вернется домой в целости и сохранности. «Гарри», — сказала Клэр, — «надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказал Гарри, — «ради всех нас». Клэр крепко обняла Гарри и поцеловала его в губы. Они отодвинулись друг от друга, и пальцы Клэр соскользнули с рук Гарри, когда она отпустила его. В другом месте Бэтмен встретился с Ребеккой, Барбарой, Стефани и Хеленой, а также с Кейт Кейн, своей двоюродной сестрой, которая пришла проводить его. «Я знаю, что вы примете бой без меня», — сказал Бэтмен. «Так и сделаем», — сказала Ребекка. «Да, мы это сделаем», — сказала Хелена. «Люциус знает мой план на случай, если я надолго уеду», — сказал им Бэтмен. Не говоря больше ни слова, Бэтмен жестом пригласил Кейт следовать за ним. Она последовала за ним, вне пределов слышимости выстрелив в остальных членов группы. «Помни, протокол рыцарской ночи», — пробормотал Бэтмен, обращаясь к Кейт. Глаза Кейт расширились, и она кивнула. Брюс сунул ей чемоданчик и направился к остальным членам Лиги Шести, которые должны были присоединиться к ним. «Ну, я думала, что скоро поднимусь наверх», — сказала Донна. «Я просто не сказал, что это произойдет так скоро. Стой прямо и дерись», — сказала Диана. «И сейчас самое время, я бы не взвалил на тебя такую ношу, если бы не знал, что ты готова». Диана передала доспехи Донне. «Береги его», — сказала Диана. Донна сглотнула комок в горле, когда Диана подошла, чтобы присоединиться к остальной части команды. «Не забудь полить растения, когда я уйду», — сказала Дежеон Немганну. «И все мои рассказы Двриды, они будут готовы к выпивке, когда ты вернешься», — сказал Эмган. «И не беспокойся о растениях, я с ними справлюсь». Прямо перед тем, как они соединились вместе, перед ними появилась Лена. Клэр отделилась от остальной группы, чтобы подойти к нему. «Забавно, как раз когда мы все уладили, пришло время попрощаться», — сказала Лена. «Но, по крайней мере, на этот раз мы расстаемся в хороших отношениях. На этот раз все будет по-другому», — сказала Клэр. «Ну, твой оптимизм заразителен», — сказала Лена. Она обняла Клэр и подошла к остальным. Клэр улыбнулась своей семье и сказала что-то по-криптонски Каре, Карин и Гарри. Гарри улыбнулся, он понял это и, судя по выражению лиц Кары и Карин, они тоже улыбнулись. Лига Шести присоединилась к Гантиту, вспыхнет зеленый свет, и они уйдут, чтобы увидеть Кри. «Так вот, все они годами твердили мне, что я мягко отношусь к Лиге Справедливости, о том, что они все о правде», — справедливости и пути Америки. Даже когда выяснилось, что амазонки это не что иное, как манхэттены-убийцы, люди пытались это объяснить. Мне сказали, что Арисия исключение из правил. Не все амазонки были не так, хэштег не все амазонки. Изображение чудо-женщины, жестоко напавшей на нескольких солдат Кри, вспыхнули на обзорных экранах прямо перед единственным Г. Гордоном Годфри. Но, защитник мира и взаимопонимания, наряду с образцовой добродетелью истины, справедливости и американского пути пролил галлоны чужой крови, сказал Годфри. И они положили землю под перекрестный огонь, эти Кри. Так вот, Джи Гордон должен спросить об этом. Почему они ждали все эти годы, чтобы совершить благородную капитуляцию? Нет, это было не потому, что они сожалели, а потому, что их поймали. И теперь мы должны задаться вопросом, какие преступления Лига Справедливости совершила за эти годы. Команда наблюдала за отвратительным падением Годфри в Лиге, имея там достаточно правды, чтобы сделать его утверждения обоснованными, но искажая вещи самым худшим из возможных способов. Годфри был воплощением всего неправильного в современных мейнстрим-медиа. «Они дают этому парню телевизионное время», — сказал Артемис. «Люди хотят, чтобы их предубеждения подтвердились», — пожала плечами Ракель. «Не имеет значения, кто вы, есть люди, которые хватаются за вещи, которые заставляют их быть в состоянии указать пальцем на людей, которых они не любят. И немалая доля паникеров получает рейтинги», — мрачно ответила Стефани. «И это тоже», — сказала Ракель. «А почему мы опять это смотрим?» — спросил Артемис. «Знай своего врага и знай, что он говорит», — сказала Хелена. «А Годфри — это наш враг». Гарри вошел в пещеру и увидел, что телевизионная программа только что вышла на рекламную паузу. «Ну, так в чем же дело? Команда не присоединится к Лиге Справедливости», — сказал Гарри. «В основном потому, что там нет Лиги Справедливости, к которой можно было бы присоединиться». «Подожди, что?» — спросил Артемис. «Они были расформированы Аан только сегодня утром, в ожидании расследования», — сказал Гарри. «Но я сомневаюсь, что расследование пойдет кому-то на пользу. Моральные крестоносцы добились своего. Мы закрываем Лигу, в глазах общественности. Дайна и Карин согласились, и мы здесь». У Гарри было такое чувство, что они могли бы увернуться от пули. «Пожалуйста, скажи мне, что они не пытаются снова пробиться через этот дурацкий Билл-Сра», — спросила Затанна. «Ну, это было бы зрелым для тех сенаторов, которые говорят о том, что Лига оказывает плохое влияние на детей, чтобы попытаться снова протолкнуть его», — сказал Гарри. «К счастью, правые люди снова пойдут против него в крестовый поход, потому что это совершенно глупая идея, а также потому, что некоторые люди в правительстве хотели иметь супермощное оружие». Вспышка на мобильном телефоне Гарри привлекла его внимание. Он получил текстовое сообщение, которое гласило: «Шелдон Парк, 11:00 вечера». Один взгляд на других членов команды показал, что они получили то же самое сообщение. Небольшая группа членов Кри собралась вместе. «Преступники заплатят», — сказал солдат Кри. «Особенно криптонец. Земля скоро будет загрязнена», — сказал еще один из солдат Кри. «Как только предел захватит землю и заразит ее, тогда мы нанесем удар», — сказал первый Кри. «И две зараженные расы будут уничтожены одним махом. Мы должны ударить внезапно и быстро, Касси», — сказал один из самых сильных Кри. «Земля позволила этим убийцам размножаться». «Терпение, Ранан», — сказал Касси. «Их время еще придет. Все тараканы будут уничтожены, и их место размножения будет уничтожено». Кри ушли, чтобы исполнить волю своего высшего разума. Касси повернулся к фигуре в тени. «Все идет по плану, великий, хороший». Перед Кассиусом стояла устрашающая фигура, даже та, которая заставила бы дрожать в своих сапогах самых закаленных солдат Кри. Единственный и неповторимый Дарксайд наблюдал из тени, довольный тем, как это делается. Глава 65. Конец 2 тома. Глава 65. Хотя Лига Справедливости была очень полезной идеей в принципе, на практике это было совсем другое дело. Мы позволили Лиге слишком много свободы, и в результате они стали изгоями. Члены Организации Объединенных Наций слышали речь Лекса Лутера и ловили каждое его слово. Этот человек, находясь на пике своей славы, смотрел за пределы Объединенной Нации. «Но я полагаю, что мы можем видеть достоинство наличия защитников, которые наиболее тщательно охраняются и регулируются», — ответил Лекс. «Поэтому я предлагаю то, что я называю инициативой Thunderbolts. Недавно финансируемая группа санкционированных правительством героев, которые будут более эффективными, чем Лига, и я надеюсь, что они получат полную поддержку Организации Объединенных Наций. Ну, мистер Лутер, мы заинтересованы в вашем предложении, но мне любопытно, почему вы чувствуете необходимость в такой программе. Потому что безответственные действия Лиги вспыхнули маяком на Земле и поставили нас в центр внимания на мировой арене, сказал Лекс. Я боюсь, что Кри лишь одна из многих групп, которые обратят свой интерес на его планету, и хотя они были легко умиротворены, другие нет. Я буду финансировать его, но все, что мне нужно, это благословение Организации Объединенных Наций и сотрудничество в деле набора персонала. Все поставили этот вопрос на голосование, и было достигнуто самое быстрое решение за всю историю Организации Объединенных Наций, причем почти все представители согласились с предложением Ликса. Истине, как заметил Максвелл Лорд, на его лице появилось маленькое пятнышко. Сзади сидели вандал Свитши Хьюго Стрейндж. «Технология Стара – это стоящая инвестиция», – сказал Свитш. «Действительно, удивительно, насколько он способен позволить Организации Объединенных Наций подчиниться без их обычных аргументов», – сказал Стрейндж. «И теперь, когда Бэтмен, а также Брюс Уэйн, вышли из игры, настало время для нашего друга нанести удар», – заключил Свитш. Лекс улыбнулся, довольный тем, как все складывается. Возможно, в последнее время они и потерпели небольшую неудачу или две, но свет изменил ее и совершил много великих дел, и они совершат еще много великих дел в будущем. Гарри прибыл на окраину Шелдон-парка в Готэм-Сити вместе с Хеленой, Мариной, Уитни, Донной, Макганном и Артемидой. Команда задалась вопросом, почему их попросили посетить это место. «Мир завтрашнего дня, примерно 1972 год», сказал Артемис. То, каким они представляли себе мир в далекие времена в 2000 году, немного не по делу, не так ли? Спросила Уитни. У нас все еще нет наших летающих машин. Появилась небольшая группа женщин в масках. Хелена и Донна напряглись, готовые к бою. Они узнали в них телохранителей Тыли из Лиги Убийц. Один из них улыбнулся. Мы ждали вас, сказал начальник стражи. Следовать за нами. Команда пробралась в подземный туннель, мимо экспонатов бывшего мира завтрашнего дня, похороненного глубоко в Шелдон-парке. Сдавленный голос то раздавался, то снова раздавался, хотя в основном он был заглушен, и запись была очень хорошо восстановлена. Один из членов Лиги активировал панели и спустил вспышку света, чтобы позволить команде войти внутрь. «Что ж, это интересно», – пробормотал Гарри. Несколько знакомых лиц приветствовали их. Рая Вестри, бывшая подруга Ребекки еще с цирковых времен, Лита Зода, Нора Дарк, Талия Аль Гул и Эмма Фрост. «Пришло время для всех нас работать вместе над общей целью», — сказала Эмма.